Алло. А? Алло. А что это такое, блядь? Да, да, да. В агентстве проституток, да? Ой, блядь, ну это что а ты кто? Такое? А ты кто? Звонишь в квартиру. А мне... Так, давай говори, блядь. Что за придурок, а? Давай, давай, дальше. А? Кто? А ты кто? По-моему, ты звонишь. Через неделю, блядь, будешь у меня на хубе висеть. Как балалайка, блядь. Что тебе надо, блядь? Пошел нахуй. Пошел ты нахуй, внимательно. Да. У тебя что, климакс, блядь, мозговой? Ты я твою мать, огурчан, я не звонил. Все твои звонки зафиксировали. Ну звони мне, понимаешь, нет. Какой нахуй ты, блядь, и шашлык, блядь. Да кто то боролся, значит? Блядь, ну, поле... Откуда я знаю? Кто-то боролся, значит. Бывало такое со мной. Да, издевались надо мной. Девчонки один раз. Долбоёб, блядь, на тебя заява кинута. Я не знаю, что это за дело. Я говорю, тебе не звоню, понимаешь ты, нет? Слышь ты, блядь. А в дубах... Ты что, я не звонил! Ты подпёр ты, блядь! Ты понимаешь, что я не звонил на тебя нахуй, блядь? А? Что ты мне звонишь ночью? Кто? Слушай, кому ты звонишь? Ты хоть знаешь? Я никому не звоню, я сплю. Слушай, ты напугал меня своим звонком, думал, что-нибудь случилось у нас. Слушай, я никуда не звонил. Ну, блядь, хуёв, блядь! Извини, я не звонил. Слышь, ты придурок, блядь. Конченый. Я тебе говорю, что я не звонил. Твой номер высветился, все. Не звонил я. Да. Слышишь, у тебя, блядь, жопа одним быть-то, блядь. Я тебе сейчас, блядь, отъебу тебя, нахуй, узнаю тебе, блядь, паспору. Пидор ебаный, блядь, понял? Еще раз, козлина, позвонишь. Шакал ебаный, я тебе, блядь, башку отрежу, нахуй, козлина. И как у барана на забор повешу, поднял, козел, нет? Что-что? Да. Алло. Слушаю. Что ты мне звонишь ночью? Кто звонит? Кто говорит? Слушай, как... Алло. Ты такой знаешь? Кто такой? Кто вы? Ой, блядь. Да это вот этот пиздец. Все пиздец. Здесь уже возбуждение он делал. Все. Слышишь, у тебя, блядь, жопа не мыта, блядь. Не говоря про ноги. Кто ты такой есть? Пошел ты нахуй. Дурак. Ты в армии служил? Ты разъебай. Куда ты звонишь-то? Слышишь? Ты мне скажи свой адрес, а? Пошел-ка ты на... Знаешь, куда? Сука, блядь, я этот телефон вычислю. Мать уже, блядь, на конях. Придурок, заткнись! И пизда тебе. Нахуй твоя жопа хороша. Мужик, ты не туда попал, может? Ты в армии служил? Нет. Ты мне, коллег, конкретно скажи, где ты служил? Я запасник, все. Слушай, где ты нахуй, блядь? Куриная башка, блядь. Заблудился в этой жизни. Лё. А ты что, блядь, старичок такой, блядь? В авторитете, блядь? Пальцы веера, блядь, сопли пузырями? Или Гена Хасада? Это не туда попали. Что, блядь, ты сказал, тварь? Теперь, блядь, я тебе сказал, я обрежу твой телефон. Жопа тебе! Это Мосгену надо? Да, что за вот? Ты в армии был? Я тебе сказал, я запасник. Ты что, блядь? 7Б, блядь? Не туда попали, мужик. И мой телефон в мусорской, видишь, не определяется, если звоню. Это домашний вообще, а не сотовый. Слушай, я тебе кобеля так поставлю на место. И в позу, и в стойку, и как хочешь, и лёжь горизонтально, что тебе мало не покажется. Это не туда попали, я сказал. Ты, наверное, сам, блядь, пидрила, блядь, там... Смотря какой номер надо. А? Смотря номер телефона какой надо. Слушай, я тебе, блядь, так попробую, блядь, хуёв, блядь. Я сказал, я не буду больше добавлять трубку, всё. Что ты мне звонишь ночью? Я не звоню, это попали вообще, ты звонил мне. Ну куда ехать, а? Герой Хасана. Хасана этот, Гагаринский вообще. Сейчас подъедем с ребятами. А я не на Хасан живу. Я тебе, бля, помогу так, что тебе, бля, пиздец, ты ходить не будешь, блядь. Долбоёб, блядь. Алло. Что у тебя стоит? Это вы не туда попали, это коллективный телефон. Что, ебанулся, блядь, там, а? А в тупеньке, блядь. Заблудился в этой жизни. Я уже пенсионер органов внутренних дел, блядь. Это не менты. Не туда попали, я их. Ты не звонил тебе, я спал, блядь. Я тоже спал, так, телефон вон зазвенел. Слушай, где ты нахуй, блядь? Куриная башка. Я звоню 02, бля, почему вам куда хуй его знает? Это вообще домашний телефон. Я не такой дешевый фраер, что возле подъезда куда палку ставит. Вы что-то молодой человек, вы, может, мне туда звоните? Тебе сразу телефона нету, блядь. Ну я уж не знаю, это домашний попался. Вы звоните. Вот это Селикосековская. Алло. А? Улица Селикосековская. Я не знаю, это не туда попали вы. Я звоню 02, бля, почему вам куда хуй его знает? 02 это менты. Это не туда вот попали. Да? Герой Хасана. Это не туда, переулок Хасана, это Горик. Это Гагарина вообще. Где-то. Значит, короче, Склифосовский. А ты будешь пить его за жопу? Я сказал, вы на домах не звоните. Ночью еще. А ты будешь пить его за жопу? Не, туда попали. И не звоните лучше. Детский хлеб, блядь, тебе не поможет. Я спать пошел, все. Детский хрен тики так? Ты, наверное, сам, блядь, пидрила, блядь, там балуешься под хвостик, а? Нет, туда попали, я сказал. И не звоните лучше. Вон, хуев. Алло. Алло. Кого надо? А кого надо? Алло. Да. Не туда попали, мужик. Я знаю. Это не туда попали, я сказал. Да, это квартирный. Это домашний вообще, не сотовый. Я знаю. Че, Гену надо, что ли? Не туда попали. Не туда попали. Я не звоню, это попали вообще, ты звонил мне. Я не звонил. Мужик, ты не туда попал, может? Я не звоню вообще. Это другие кто-нибудь. Да, попали, мужик. Алло. А кого надо? А кого надо? И не туда попали. Это не туда попали. Я не звоню вообще. Не туда попали, мужик. Я знаю, вы уже звонили. Сейчас, недавно. Ты не туда попал, может? Я не звоню. Это не туда попали. Я знаю. Кто-то звонит, но не соединяется. Я не звоню, это попали вообще. Ты звонишь мне. Алло. Это не туда попали. Я не звоню вообще. Другие кто-то звонит. Нет. А кого надо? Мне тоже звонили, и сейчас тоже я не звоню никого. Это не туда попали. И мне... Я знаю, что не туда попали. Я не звоню тоже. Туда попали, мужик. Я знаю, что не туда попали. Я не звоню вообще. Это не туда попали, я сказал. Алло. Это не туда попали, я сказал. Я не звонил. Не туда попали, мужик. Я понял, понял. А кого надо? Я не звоню. Это попали вообще. Ты звонил мне. Я тоже не звоню, да. Это не туда попали. Я понял, понял. Это домашний вообще, не сотовый. У меня тоже домашний, так. Это не туда попали, я сказал. Мужик, ты не туда попал, может? Я не звоню вообще. Не туда попали, мужик. Я понял, понял. Я не звоню, это попали вообще. Ты... Это, может, другие звонят, не соединяются неверно. Это домашний вообще, не сотовый. Алло. Я не звоню вообще. Я тоже не звоню так. Не туда попали, мужик. И неправильно соединяют. Я понял, понял. Я не звоню, это попали. Я тоже не звоню, так чего? Может, другие звонят, не соединяются неверно. Да, правильно, мужик сказал. Это домашний вообще, не сотовый. Алло. Алло. Не туда попали. Не туда попали, мужик. Я не звоню вообще. Это не туда попали. Это другие звонят, не соединяются. Я не звоню, это... Я тоже не звоню, да чё? Мне. Не туда попали, мужик. Я не звонил. Я не звонил. Не туда попали, я сказал. Я вообще не звонил. Это не туда попали. Я знаю, знаю. А кого надо? Алло. Кто это? А не туда попали. Кто это говорит? Не туда попали вы. Кто вы такие? Это домашний телефон. Вообще. Ну-ка, зачем ты звонишь тебе тогда? Я не звонил, это вам другие кто-то звонит. Вот. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать. А зачем ты звонишь сюда? Я не звонил, это вам другие кто-нибудь звонят. Ну-ка, зачем ты звонишь тебе тогда? Это другие кто-нибудь не туда попали. А кто она такая? Это я мужик, а не женщина. А, блядь, дурак, блядь, а? А ты кто? А. Может, другие кто-нибудь звонят? А? А я не звоню вообще. Да сплевать охота на вашу, ёбаную, блядь. Блядь, козёл ты старый, блядь. Аллах тебе это спасает, видимо, по-своему. Нет, нет. Будешь плакать, блядь, учти. Быстро вас переловит, ёб твою мать, блядь, дураков таких. Алло. Вот и иди туда, откуда ты пришел. Ладно, пойду. Вот это такая хуета, как тебе, блядь, старого дурака, блядь, завербовали тебя. А я вообще, дедушка, не звоню никуда. Вот сейчас говорят, это отравленные наркотики вам будут, блядь, продавать. Бля, что, как мыши, блядь, подсдохнете. Это алкаш. Вот сейчас иду тебе, блядь, насеру. В рот тебе, блядь, насеру. Вот. Я вообще не звоню, да кто? Что, завтра же, блядь... Будете, блядь, вы вместе работаете, да? Вы это сотовый воруете и продаете, да? Нет, я вообще не, у меня даже сотового вообще нету, это, знаете, другие кто-то таскает. Где ты родился-то, а? Здесь, в городе. Говори, что тебе надо. Мне ничего не надо, это вы не туда попали, видать. Это вообще домашний телефон. Тут, блядь, а? Алло. Какого хуя тебе надо, что звонишь? А я не звоню вообще. Это неправильно соединяюсь. Каждую минуту. А я не звоню вообще, ни сейчас, никогда. Кошку я тебе задавлю, блядь, сразу, мигом. Я вообще не звоню. Когда кончите баловаться, а? Это другие балуются, а не я. Козёл, идёк, твой мать, блядь. Кому ты звонишь? А я вообще не звоню, это неправильно соединяют. Козёл ты ебучий, блядь, вонючий, блядь, пидормон. Козёл, идёк, твой мать, блядь. Да? Кто это говорит? А? Кто это? А? Кому ты звонишь? Я никому не звоню. Кому ты звонишь-то, блядь, сука? Я никому не звоню. И не звонил. Ты там, а? Не знаю, что у тебя там телефон барахлит. Кто тебя трахает там, а? Я вообще не звонил, ты понимаешь, нет? Не звоню, я никому не звонил. И телефону ничего. Ничего, даже не подходил к телефону. Мы же ломим вас, дураков. И вы этого нихуя не... Ты тут, значит, что-нибудь у тебя там барахлит? На твой залог там шифр обнаружен. Иди, ну как ты понял? Я не звоню, как ты попадает? Я не пойму как. Я же не звоню ни хрена. Понял ты, нет? Нет, я говорю, не звоню, ты понял, нет? Не звонил. Ну, блядь, герой какой. Не звонил я. Никому я не звонил. Слышь, а вы ступали. Я не пойму, блядь, ты что, пьяный, что ли? Нахуй ты звонишь ко мне, что скажи-ка ты на... Кто это? А вы не туда попали? Кто? Я вообще... Машенька, блядь, проститутка. Я не Машенька. Машенька, проститутка, блядь. Куда звонишь? Зачем звонишь? Я вообще не звоню. Значит, другие кто-то звонят. Кто он такой-то? Кто? Кто тебе над тобой командует? Никто не командует. Кто? Никого нету дома, я один дома просто. Ты сальмарин, хую, блядь. Кто это? Да. Кто это? Кто это? Кто звонит-то? Кто вы такие? А ты кто такой? Ну-ка, зачем ты звонишь-то тогда? Я тебе не звонил. Вот. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Ты чё хуйню-то говоришь? А ты чё, Ишак, да? Ты чё, блядь, звонишь-то? Я бы вообще спал. А ты мне нужен, да? Блядь, дурак. А зачем ты звонишь сюда? Куда я тебе-то звоню? Ты уёбок, блядь. Ну-ка, зачем ты звонишь-то тогда? Куда я тебе звоню? На какой номер? А я могу тебе в лоб закатать, блядь, пулю. Алло. Кто тебя трахает там, а? Ещё раз. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Вы что-то с ума где-то сошли, что ли, или что? Вы кто такой вообще? Я трахаюсь там, наверное, в жопу ёбну. Другие слова знаете, нет? Ну-ка, зачем ты звонишь-то тогда? Кто вам звонит тогда? Вы откуда звоните вообще? Кто такой? Вот. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Совсем, что ли, приболел? А пулю лоб не хочешь? Слышишь, дедушка, я никто не звонил с этого номера телефона, это рабочий номер телефона. Еще раз позвоните, напишу заявление в милицию, будете там разбираться. с милицией будете там трахаться, или что вы там собираетесь делать? Идите отсюда. А ты кто? Алло. Кто это? Здравствуйте. Кто вы такие? А вы куда звоните? Алло. Зачем ты звонишь сюда? А я не звоню, это вы нам звоните. Ну, а зачем ты звонишь сюда тогда? О. Какого хуя тебе надо, что звонишь? Мужчина, это вы звоните нам. Давай-ка твои это, родители адрес, я их буду донимать, блядь, звонить. Да, мужчина, мы не звоним вам, вы неправильно номер набираете. Вы вообще в организацию попали. Ну ты перестань звонить-то, блядь, что ты на самом-то деле дурачишься, а? Ну если вам кто-то звонит, отключите номер телефона, и все, и не будут звонить, это не мы. А, блядь, дурак, блядь, а? Алло. В каком лагере вы сидите там, а? Слушайте, я вам говорил еще раз, позвоните, найду вас, башку оторву, что за дела вообще? Блин. Вы что сюда звоните? Вы кто такой вообще? Вы дурачье, блядь. Вы кто такой, я спрашиваю? Вы что звоните? Кто вам этот номер дал? Этот козёл вот вами командует, да? Кто вам дал этот номер, я говорю? Что это? Кто вы такой? Вот и сейчас я по твоему телефону буду какать, блядь, каждый час, каждую минуту. Что не открутитесь? Номер правильно набирайте. Номер правильно набирайте, посмотрите, куда вы звоните. И кому вы звоните. Что не открутитесь? Я сказал, что вы говорят. Да. Алло. А я тебя задавлю, блядь, как кошку. Че орете? Кто вы такой? Говори, говори. Говори, что тебе надо. Это вы звоните, что вам надо? Давай-ка твой это, родители адрес, я их буду донимать, блядь, звонить. Кто родители чьи? Дай-ка твой адрес, я тебе, блядь, буду в день и ночь буду звонить. Нет, а кто вы такой? Вы, наверное, ошиблись. Дурак, блядь, а. Вы ошиблись, наверное? Вы кому звоните-то? Застрелю нахуй. Нет, вы кому звоните-то? Объясните, пожалуйста. Вот учти, тебя же, свои же друзья тебе, блядь, прибьют. Нет, вы или глухой, или что? Объясните, пожалуйста, в чем дело? Какая пизда тебя родила-то, блядь, дурак, дурак, он живет на свете, блядь, а? Какого хуя ты звонишь-то, кому? Вы-то кому звоните? Ну-ка, а зачем ты звонишь-то тогда? Кому я звонила? Я никому не звонила, вы что? Вы спутались, наверное, и вы кричите. Вот, а если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Алло. Да. Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? А вы куда вообще звоните? Это ж подруга твоя. Ты что, не узнала меня, что ли? Вы не туда попали. Вообще кошмар. Я ей говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер там заблокировал. Вы не можете просто позвонить, вызвать себе врача. Девушка, вы куда вообще звоните? Я очень хочу с вами побеседовать. С кем с вами-то? Врачи сделают вам укол, вам поможет. Что, больная, что ли? Вот я вас очень хочу. Это у вас, наверное, сезонное обострение. Я знаю, у шизофреников бывает такое. Девушка, вы просто не туда попали. Что, не да? Вы не туда, говорю, попали. Прекратите сюда звонить. Я переживаю за вас. Я в вашем состоянии здоровья, вы понимаете? Вам нужна помощь. Что? Вот я вас очень хочу выслушать. Расскажите мне, что вас беспокоит? Женщина, у тебя нормально все с башкой? Вообще кошмар. Я ей говорю, давайте я вызову вам скорую. У вас, видимо, номер там заблокировал. Вы не можете просто позвонить, вызвать себе врача. Себе вызови, блядь. Нехуй сюда нахуяривать. Вы глуховаты? Ты хоть своей башкой подумай. Ага. Слышь, мужик, ты уже сюда несколько раз звонил, тебе люлей дали, тебе не хватило? Ты, курица, ничего не перепутала. Ты на номер посмотри, какой набираешь, Оксана. Ты без штанов входишь. Пошла в жопу, курица, не звони сюда больше. Пошли, пошли. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да? Вам кого? Дядя вам скорую. Чего? Какую скорую? Мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес. Я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Искусственное дыхание сделать, массаж сердца, что? А зачем мне делать массаж сердца? Я сама тебе сделаю массаж сердца и все на свете. Давайте поговорим с вами. Да мне, я беспокоюсь о вашем здоровье. Не беспокойся, дочечка, сколько тебе лет-то? Не хоть лет 12 есть? Беспокойница. Я что? Так, ну-ка прекрати звонить сюда. Да. Да я за вас переживаю, вы понимаете? Алло. Вот тебе заставим, хуй сосать. Мужчина, куда вы звоните? Вы правильно номер набирайте. Вот это есть пидор ты, Машенька. Вы номер какой набрали? Я только убить осталось. Какой? 48-0-11. Какой? 48-0-0-11. Нет, это номер 20159. Вот что-то случилось, я говорю, мне уж сегодня не вы первые звоните. Вы меня отругали, спасибо. Кто тебя трахает там, а? Да я вообще одна живу. Кто ты? Алло. Кто это? Ты прекрати звонить или нет? Дед ты кто? Трахает. Правильно номер набирай. Кто тебя трахает там? Здравствуйте, с вами говорит автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер телефона после звукового сигнала. Мы вам перезвоним. Машенька, проститутка, блядь. Кто трахает тебя в жопу? Кто тебя трахает там, а? Память запомнена.